Глава сороковая. Я не в силах вымолвить ни слова. Да, я могу сказать, что не собираюсь замуж за того, кого выбрала Лиссандра и ее папенька. Но вот то, что я не уйду, будет ли это правдой? Прожить всю жизнь, опасаясь, что раскроют? Я заглядывала мельком выдержки законов относительно попаданок. Там нет ни слова о том, что стоит сначала проверить, адекватна ли попаданка, какие у нее мотивы и так далее. Зато под угрозой наказания есть требование обязательно выдать властям факт обнаружения намерянок. То есть, если меня когда-то раскроют, точнее, тут даже без «если», под угрозой буду не только я, но и ректор. Готова ли я рисковать двумя жизнями? Эриан, не дождавшись от меня ответа, сокращает расстояние между нами до нуля, накрывая мои губы своими, вырываясь в мой рот, лаская языком и руками, заставляя забыть обо всех проблемах и вопросах хотя бы на короткое время. Он подхватывает меня под бедра и усаживает на него сверху, делая наш вид совсем неприличным и не оставляющим ни малейших сомнений в том, что между нами уже нечто гораздо большее, чем просто взаимная симпатия и желание отстоять факультет нестабильных. Ректор въелся мне под кожу, в душу глубже, чем я хотела бы, чем я ожидала, и теперь просто плавлюсь под его прикосновениями и его жадными бесстыдными ласками, которыми он покрывает мое тело. Его поцелуи сводят меня с ума, заставляют мое сердце бешено колотиться. В них страсть, но также нежность и трепетная забота. Эриан закапывается рукой в мои волосы, чуть оттягивая голову назад и покрывая шею обжигающими поцелуями. Мир вокруг нас будто исчезает. Остаемся только мы двое, погруженные в водоворот всепоглощающих, головокружительных эмоций. Отстранившись, Эриан смотрит на меня потемневшими от страсти глазами, и в этом взгляде я тону, забывая обо всем на свете. Меня останавливает лишь мимолетная мысль. Если я поддамся искушению, если я зайду слишком далеко, а потом случится так, что все вернется на круги своя, то это будет слишком подло по отношению к Лиссандре. Это не мой мир. Это патриархальный мир, где мой безрассудный поступок может сломать Лиссандре жизнь. Едва дыша, отстраняюсь, хотя больше всего хочется нырнуть в чувства. «Это неправильно», — шепчу я. «Эриан, нам нельзя забываться. И нужно найти блокнот. Ты же сам это понимаешь». В глазах ректора вспыхивает и мгновенно гаснет недоумение. А потом он всматривается в мое лицо, будто пытаясь понять, насколько я серьезна. «Ты хочешь уйти?» «Ты уже приняла решение, да?» Со льдом в еще хриплом от желания голосе спрашивает ректор. «Я обещаю тебе, что найду блокнот и помогу тебе вернуться, как только уедет комиссия». Миг. И снова накрывает это уже привычное чувство того, что Эриан использует свою магию. Мы оказываемся посреди моей гостиной в тишине и темноте, которая скрывает все эмоции на наших лицах. Он убирает руки, выпуская меня из своих объятий. Мне моментально становится холодно и тоскливо. Но может, это к лучшему? Что я должна сделать? Попытаться оправдаться? Объяснить свои чувства и сказать, что мне кажется, будто я предаю его? Сложно. Потому что мне кажется, что я предаю не только его, но и себя. «Доброй ночи, Алессандра», — говорит ректор. Он исчезает быстрее, чем я что-то успеваю сказать, оставив меня в совершенном раздрае и непонимании, что дальше делать. Черт, я ненавижу себя за то, что я такая вот мямля. Всегда была такой. И когда с родителями не могла спорить, и когда в ректорате подписала заявление. Да, я что-то пыталась изменить. Но пытаться не значит сделать. Желейка без внутреннего стержня. Неужели так сложно было объяснить, что это не потому, что Эриан мне не нужен, не потому, что мечтаю вернуться, не потому, что в моем мире мне было лучше? Не было. Потому что переживаю за нас, за него, за будущее. Решаю, что завтра же вернусь с ним к этому разговору и ложусь спать в непоколебимой уверенности, что мне уже пора перестать быть размазнёй и принимать ответственность за свои желания и их последствия. Но утром все мои решения превращаются в тыкву, потому что еще до завтрака нас собирают в библиотеке члены комиссии. Читальный зал, как и несколько дней назад, наполняется преподавателями, которые нервно перешептываются, выдвигая различные предположения относительно того, что объявит комиссия. Я перебираю в руках складки юбки и переживаю, что не услышу ничего из-за грохота сердца в ушах. Ищу взглядом улыбчивую и словоохотливую Катрину, понимая, что с ней все предыдущие подобные собрания казались менее напряженными, но не вижу ее. Что-то случилось? Или ректор тогда запомнил мои возмущения? Эриан хмуро смотрит напротив нас, ожидая появления комиссии. Нервничает. Похоже, он тоже не знает решения и сосредоточенно прокручивает в голове сценарии. Несмотря на то, что мы с ректором передали практически однозначные доказательства того, что все нападения были спровоцированы и подстроены, меня не покидает волнение. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Наконец, принц Альберт и советник выходят перед нами и окидывают все лица преподавателей серьезным взглядом. Советник, как обычно, утирает лоб платком и пыхтит. А вот принц выходит вперед. Что ж, накануне к нам в руки попали серьезные сведения, которые сделали наше решение однозначным и окончательным, произносит он. А я до боли впиваюсь ногтями в ладони. Я, конечно, в силу того, что от всей души поддерживаю начинания господина ректора и сочувствую нестабильным магам, сначала колебался, но мой коллега, принц указывает на раскрасневшегося советника, убедил меня. Я чувствую, что напряжение в зале достигает такой точки, что, кажется, вот-вот забурлит. Итак, принц откашливается, разворачивает бумагу и зачитывает. Специальной комиссии с учетом всех фактов и доказательств принято решение закрыть экспериментальный факультет для нестабильных магов. В качестве исключения всех студентов перевести в специальный интернат под надзор контролирующих органов. В случае отказа или всплеска силы обеспечить блокировку магии и последующее наблюдение. Решение считать окончательным и не подлежащим обсуждению. Мы проиграли?